Глава 6. 3 мая 1992 года. Питерсу снилось, как они вдвоем с Мэри бросились с пирса в море. Держа друг друга за руки, они оба были нагими, обоим было по 20 лет, и их тела были гладкими и упругими. Жарко припекало солнце. Оба убегали от чего-то или кого-то. Нельзя сказать, чтобы они так уж сильно боялись его. Просто он вызывал у них чувство тревоги. Вот поэтому и пришлось кинуться в море. Рассекая своими телами окружавшие их мягкие волны, они обогнули небольшой мыс и, почувствовав под ногами песок, и все так же держась за руки, стали медленно выбираться на берег. Внезапно весь пляж превратился в городские улицы, и до Мэри дошло, что она совершенно голая. Вокруг них сновали озабоченные своими делами люди, ни один из которых, казалось, совершенно не замечал их присутствия. Однако Мэри всегда была застенчивой, и Питерс понимал, что ей неудобно вот так, в чем мать родила, бежать по городу. Он уже пожалел о том, что их одежда осталась там, на пирсе. Ведь сейчас у них даже не было денег, чтобы купить себе что-нибудь, чем можно было укрыться. Впрочем, он уже нашел решение проблемы. Остановился, обнял Мэри, прижал к себе и сказал: «Ну вот, так они ничего не увидят». Она рассмеялась. «Джордж, но мы же стоим посередине улицы». «В том-то и дело», — ответил он. «Если постоим еще так хотя бы немного, кто-нибудь обязательно заметит, какие мы с тобой чудесные люди, как мы любим друг друга, и в конце концов принесет нам какую-нибудь одежду. Правильно?» «Правильно», — кивнула она и еще плотнее прижалась к нему. «В конце концов, всегда все образуется», — проговорил он. И проснулся. Он увидел простыни, увидел лежащее под ними свое собственное тело, обнаружил, что может шевелить руками, и какое-то время пребывал в состоянии крайнего изумления от подобного открытия. Потом он окинул взглядом больничную палату, увидел стоящие на тумбочке цветы и людей, находившихся рядом с ним. Женщину с перевязанной головой, которая сидела на стуле и баюкала крохотного младенца, и еще одну женщину, которая сидела на краю кровати и держала его за руки. На женщине была светло-голубая больничная рубашка, такая же, как и у него самого. Только в отличие от него, она улыбалась. В сущности, первым делом, едва открыв глаза, он увидел именно ее улыбку. А еще мальчика в джинсах и майке, который стоял у окна и смотрел на залитую солнцем улицу. Обернувшись, мальчик взглянул на Питерса и тоже улыбнулся. Будучи окруженным всеми этими посторонними ему улыбающимися людьми, Питерс почувствовал, что просто не может не улыбнуться им в ответ. И неожиданно все вспомнил. В мальчике он узнал того самого паренька, которого встретил там на пляже. И по его лицу тоже загуляла улыбка. Черт, да какие же они посторонние. Они даже не похожи на посторонних. «Будем здоровы», — проговорил он. Конец второй книги. Читал Владимир Князев. Light up.